Вся моя семья отличалась удивительнейшей тщеславностью. Вот мне сейчас 39 лет. Я видел множество людей, иногда их расспрашивал с любопытством, почти страстным, объехал много стран, прочел много книг по истории, но нигде и никогда не встречал я людей более тщеславных, чем моя родня. Дед мой с материнской стороны, Семен Калистратович Савицкий, когда ему было заведомо 70 лет, рассказывал всем, что ему 117, что он ссыльный из польских конфедератов, что он каторжник. В переднем углу возле божницы висели громадные цепи, которыми его будто бы приковывали к тачке на каторге. 6 дней в неделю он страшно враждовал с Богом. Ругательства и подлости, которыми он награждал Бога, сыпались из его рта непрестанно. Под конец он выбрасывал иконы в чулан, грозя их разрубить топором, и не рубил только потому, что фольговые ризы можно выдавать за серебряные. Приходило воскресенье, у деда собирались гости, появлялся поселковый поп Андрей, ехидный, глуховатый старикашка с пепельным лицом и короткими ручками, постоянно сморкавшийся в серый длинный платок. Он больше всех гостей восхищался рассказами деда Семена, и ради этого восхищения дед мой в воскресенье утром примирялся с Богом. Дед протирал иконы постным маслом, зажигал лампадку, а поздней ночью целовал кандалы, утверждая, что только через кандалы он познал настоящего христианского Бога, который являлся ему всегда при его страданиях, утешал его, особенно ловко утешал тогда, когда деда пороли шпицрутанами. «Каторжников-то, кажись, не пороли шпицрутанами!» — осторожно говорил ехидный поп Андрей, так быстро орудуя сереньким своим платочком, что короткие ручки его, казалось, доставали до полу. «Это почему же не пороть бы? Военных пороли шпицрутанами!» И даже наказание это считалось для штатского приобретением. Некоторые гордились, когда попадали к такому наказанию. Вот меня и пороли. Поймавши после восстания, я воевал за Польшу, будучи польским военным. Любопытно знать, через какой способ пороли шпицрутанами. Ну, для каждого удара отдельная палка. А если 3000 ударов? Спрашивал ехидно попик. 8000 я выдерживал, орал тощим своим голосом дед Семен. 8000, и на каждый удар отдельная палка. 15 вазов палок на меня истратили, а я продолжаю стоять неподвижно. Тогда генерал рассердился, заковал меня в кандалы и сказал послать его к чертям собачьим в Сибирь, на Иртыш, в поселок Лебяжий, и пусть он живет до 150 лет. И проживу. Как не прожить? Соглашались гости. Ой, это родня моего деда. Выслушав, они рассказывали сами. Оказывалось, что поп Андрей приходился ближайшим родственником Ермаку и графу Демидову Сан-Донато. Крестный мой участвовал в штурме Варшавы, взял в плен моего деда и весь полк, которым тот командовал. А поселок Лебяжий раньше, несомненно, был столичным городом. А в Иртыше, по ту сторону, на отмелях, можно найти неисчислимые сокровища турецких богдыханов. Трубки дымились, клокотал самовар. За крошечными окнами блистала широкая степная тишина. Каменные бабы торчали возле Солончаковых озер. У тракта, по которому мчались лихие усатые почтальоны, беркуты рвали труп сдохшей лошади, озера, похожие на бельма, вокруг них камыши, за камышами лага, а дальше на десятки и сотни верст заросли дикой клубники, где бродят пудовые жирные дрофы, а за дрофами сосновые леса, бары. Бабка моя, Фёкла, жена деда Семёна, неустанно желала быть святой подвижницей. Поэтому богохульство деда ей доставляло удовольствие. Чем больше страданий, тем легче стать праведником. Она любила водку, хорошую закуску, веселых гостей, но от всего этого отказывалась. А в последние годы, чтобы меньше видеть греха, начала притворяться слепой. Зимой и летом в тулупчике, кругленькой, курносенькой, сидела она на крылечке, держа в руках мешочек с травами. По двору, поглядывая на небо, бегал длинный, синий и тощий дед Семен с ружьем за плечами. Он любил стрелять ворон и коршунов, охотящихся за цыплятами. Мне казалось, что он хочет поймать и подстрелить Бога, а бабка караулит, дабы удержать его от этого великого преступления. Бабка Фёкла ничего не понимала ни в травах, ни в болезнях, но так как все предания говорили о том, что святые излечивали больных травами, то лечила и она. Думаю, приходили к ней лечиться не столь больные, сколь желающие похвастать, что их излечила Лебяжинская святая Фёкла. Денег за лечение она не брала. Не брал их и дед Семён, который хотя и ругался, что в доме завелась угодница, но тем не менее был явно доволен. Если Богу некогда спускаться к нему для борьбы, то он подсылает святых. Бабка Фёкла лечила однажды богатого киргиза Таксыбая. Киргиз страдал болями в желудке. Бабка велела съесть ему на рассвете 0,5 фунта желтой глины, смешанной с отрубями и травами, а затем поститься 10 дней. Выздоровев, Таксыбай привел мне в подарок необъезженного жеребца. Он подарил мне коня, потому что ни дед, ни бабка, ни тем более отец мой подарков не приняли. Происходило это в рождественские каникулы 1910 года. Я тогда учился в Павлодарской сельскохозяйственной школе. За мной числилось 15 лет жизни. Конь, как и полагается необъезженному коню, бил копытами, раздувал ноздри, хвост трубой. Ветхие заборы нашей ограды были унизаны любопытствующими казаками, ибо по казачьему обычаю полагалось сесть на подаренного коня. Если он объезженный один раз, ну, а если не объезженный три раза, ну, а сшибет он или не сшибет, это уж другое дело. Коня оседлали. Отец смотрел на меня с гордостью, бабка в землю, дед целился в небо. Я с трепетом уселся в седло. Конь взвился. Я перелетел через его голову, конь перелетел через меня, я перелетел через сугроб, снежные бури перелетели через меня, из сугроба меня выволокли за ноги. Отец смотрел скромно, бабка, готовясь излечить, дед вспоминал свою молодость. Я влез второй раз. Еще более стремительно я ударился в сугроб, и конь, испугавшись моего воя, перемахнул через бревенчатый забор. С укрюченными в руках за конем побежали киргизы. Хоть бы им его совсем не поймать, томительно думал я. Широко вокруг меня расстилалась пустота, упиравшаяся в молчаливое презрение. Из снега торчали втоптанные конем мои рукавицы, шапка, полушубок. В ногах звенело, из ушей лилась вода. «Ведут», — сказала бабка лечебным своим голосом. И вот третий раз подвели мне коня. Он был страшен. Пар клубился над ним. Пена струилась изо рта. От каждого удара его копыта лиловый клуб снега взлетал над толпой. А глаза у него были нежные, голубые. Надеясь единственно на эти голубые глаза, я поставил ногу в широкое стремя. Киргизы совсем было отпустили поводья, но тут дед Семен потрепал меня рукой по валенку и сказал: «Упадет, непременно упадет, и не в сугроб теперь, а в бревно головой, и никакими святыми не исцелить его». «Христос и мертвых воскрешал», — обиделась бабка Фёкла. «А если я сегодня в Христа не верю, — завизжал дед, уцепившись синими руками за седло, — если мне сегодня на всех богов начхать, слезай, сиволот!» Мне надо проехать третий раз, сказал я, немедленно слезая. Наездишься после меня! Я вам покажу, как надо коней объезжать! Сам Таксыбай почтительно подал деду Семену стремя. Я вам покажу, как объезжали коней 100 лет тому назад, сказал дед, усаживаясь в седло и подбирая под себя полы чепана. Он похлопал рукавицей вдоль заиндевевшей гривы и взял повод. Эх, пускай! Пускай! Воскликнули киргизы. Эх ты, милый! Взвизгнул дед. Киргизы отпрыгнули. Сердце мое ёкнуло от радости. Конь совершил такой невероятный прыжок, что мне было приятно подумать, вряд ли падал кто-нибудь с такой высоты, с какой мог упасть я. А конь крутил, носился по двору, и голубовато-белые сугробы вертелись вокруг него. И вот уже без всадника махнул голубоглазый конь через забор, а дед мой лежал в сугробе как раз в том месте, где недавно лежал я. Я схватил деда за ноги. «Тащите меня под образа», — сказал дед Семен. «А ты, Фёкла, зови всех богов меня исцелять. Не дожить мне до 150 лет, да и тебе, Сиволот, не дожить». Мне было жалко деда. Я плакал. Я любил его синюю бороду, длинные синие рукава его чепана, его тощий голос, его каторжные цепи, его Варшаву. Сам я имел все основания сомневаться в Божьем могуществе. Несколько лет назад в селе Волчихи отец определил меня в церковь прислуживать попу. На меня надели парчевый халат, серебристый и широкий. Я подавал кадила. Слева висел чернобородый Николай Мирликийский. Он неустанно смотрел мимо меня. Его спокойствие злило меня. И я подпалил свечкой его бороду. Я прожег ее вплоть до дерева. Затем я съел 4 просфоры, приготовленные для причастия. Боги молчали. Я бросил таракана в питье, которым запивают причастие, и наш почтенный церковный староста выпил этого таракана. Бог молчал. И тогда, исключительно только с целью напакостить Богу, я продал свою душу дьяволу. В нашем роду, причислявшим себя почему-то к вольским выходцам, много рассказывали о пане Твардовском, который отдал свою душу сатане. У пана Твардовского, судя по всем рассказам, душонка была среднего качества. Но дьяволу она почему-то понравилась. И пан променял ее с большой выгодой. Его, например, никак не могли арестовать. Он безнаказанно совершал всяческие жульничества и подлоги. Он исчез, нарисовав на стене углем коня. Но лично встречаться с дьяволом мне все-таки не хотелось. Я рассчитал, что если напишу кровью обязательство и брошу его в церковную печь, оно непосредственно попадет в руки дьяволу, ибо дьявол как раз здесь сидит на углях, не решаясь вылезть в алтарь. Поп Андрей часто подходил к печке и плевал в нее. Не иначе думал я, что он плюет на дьявола. С трудом я выпросил перочинный нож, который имелся у гимназиста Егорки, поповского сынка. Ножик оказался тупым. Я попробовал прокусить руку. Больно. Тогда я сбегал в сторожку и выпросил шило у звонаря. Ткнул шилом в руку. Показалась кровь. У меня было приготовлено гусиное перо, ибо я помнил, чем пан Твардовский подписывал договор. Перо было очинено плохо. Писал я на подоконнике, в алтаре. За окном лежали неисчислимые сугробы, взлетали голуби, шло говенье. Поп сонно бормотал у алтаря. Угли в печке горели медленно, атласным огнем. Пахло ладаном. Весь подоконник заставлен был пустыми бутылями церковного вина. Оказалось, что писать целый договор, помимо незнания его формы, было трудно и потому еще, что поп мог заметить. Поэтому я просто написал: «Согласен, В. Иванов», и бросил эту бумажку в печь. Но тут же, чтобы дьявол не обманул меня, я высказал ему шепотом мои условия. Я требовал валенки, чесанки цвета яичного желтка в молоке, барнаульские, расшитые, коньки, перочинный ножик и окончание романа «Таинственный остров», начало которого я нашел на поповском чердаке. Дьявол, должно быть, удовлетворял запросы других своих клиентов и не торопился исполнить наш договор. Коньки я получил приблизительно лет 6 спустя. «Таинственный остров» прочел через 8 лет. Перочинный ножик приобрел только зимой 1933 года в Берлине, а валенок желаемого цвета и расшивки все еще не имею. Итак, дед Семен помирал. Помирал очень обиженный, объясняя неудачу тем, что конь заколдован, а бабка Фёкла не сумела отколдовать. Бабка и здесь делала особое лицо. Ясно, ей хотелось исцелить деда, но в то же время какая ж она святая, если начнет исцелять домашних? Общеизвестно, что святые исцеляли чужих. Она даже обмолвилась: «Эх, будь ты, Семен, посторонний!» Прах ее знает, но, пожалуй, она желала ему смерти. Теперь-то и начнутся для нее те чудовищные, неистребимые страдания, которыми мучились все святые. Дед Семен вносил легкомыслие в ее жизнь. Дед Семен умер. Его похоронили, но тщеславие моей родни нисколько не уменьшилось. Уже говорили, что вот Сиволот не сумел коня объездить, а 117-летнему деду удалось укротить. Кстати сказать, конь оказался очень смирным. А дурил он тогда от того, что при поспешной седловке ему под кошму, заменявшую чепрак, попала щепка. Но еще более удивительно, историю о том, как я не смог объездить коня, а 117-летний дед мой объездил, я рассказывал еще совсем недавно. Бабка Фёкла ото дня в день светела все больше и больше. Просто из носу не было ее святости. Притворяясь слепой, она требовала, чтобы ее вели под руки не меньше 2 человек. Причем эти водители бормотали бы за ней нескончаемые молитвы. Конечно, нашему дому было приятно, что по всей округе она шла слава. К нам заезжали самые знаменитые люди. И даже однажды остановил свою тройку станичный атаман Егор Трубачев. Но моему отцу видеть это было обидно. Он должен чем-нибудь проблистать и переблистать. Мой отец Вячеслав Алексеевич Иванов был удивительный человек. Водку он не любил, переносил ее с трудом, но пил ее в неимоверном количестве. Мать его, Дарья Бундова, по ее словам, служила в экономках у знаменитого генерала Кауфмана, завоевателя Туркестана. Есть все основания полагать, хотя бы из того, каким мой отец был наездником-джигитом, у бабки Дарьи случился грех с кучером. Но так как отец мой был незаконно рожденным, то бабка рассказывала, что грех этот от Кауфмана. Отец мой работал раньше на приисках, затем прошел учительскую семинарию в Ташкенте, а оттуда явился пешком на Иртыш. Лебяжинских мальчишек он обучал преимущественно маршировке и пляскам. Он даже арифметику умел преподавать с плясом. Да что арифметику? Уж на что чистописание? Казалось бы, какой замысловатый предмет, но и туда он умел вносить пляску. Он играл на балалайке, а ученики плясали по кругу, вдоль которого были выведены на полу мелом правильно написанные буквы. Для того, чтобы запомнить букву «ять», он навешивал слова с «ятью» на спины ученикам. Они опять-таки плясали. И вот этот учитель, Вячеслав Иванов, сделался зятем святой Феклы. Ее святость огорчила его. Какое бы дело ни совершил отец для славы, все же бабка Фекла перекрывала его. Отец получил за джигитовку саблю с надписью. Он брал призы в городке. Он скакал лучше всех. Тщеславие его было столь огромно, что он, несмотря на свою хилость, в бойгу боролся с искуснейшими борцами и часто побеждал. Но тут бабка Фекла исцеляет глухую. Бабка Фекла молится о дожде, и дождь выпадает. Заболевает корова, она мгновенно вылечит. У станичного атамана Трубачева угнали аргамака, она помогла найти воров. Отец приносил ей кожаные книги, читал пролог и четь Еминеи, указывая, что святые не таковы. Нигде не написано, например, будто святым подобает пить кумыс. От кумыса бабке трудно было отказаться. И она говорила, как и всем святым, у которых имелись зятья, ей предстоит испытать и не такие еще издевательства. И точно, она их испытала. Киргизы доверчивее казаков. К бабке приходило много киргизов исцеляться. Не в дар, а для разговора они приносили ей в турсуках кумыс, которого она выпивала не меньше ведра в день. Она сидела на крыльце, розовая, веселая, с закрытыми, пускай, но хитрыми глазами. Отец выписал почтой азбуку арабского языка, а несколько позже словарь. Он выучил арабский язык. Затем он съездил в степь к знаменитому Ишану Гауказу Фахтулину проверить свои знания. Однажды он созвал к себе киргизов и стал читать им Коран по-арабски. Он читал и толковал по всяким поводам. При болезни, при несчастье, при счастье. Он объяснял будущее, он разъяснял настоящее, он врачевал. Киргизы повалили к отцу. Он отказывался от кумыса. Вот он какой бессеребренник. Он отдавал кумыс бабке. Исцелять, по-видимому, возможно, многими способами. Отец, например, исцелял посредством Корана. Но бабка Фекла не верила в силу Корана и говорила, что отец украл у нее тайну трав. Вскоре она пожаловалась папу Андрею. «Учителя Иванова посетил дьявол», — говорила она. «Он отнял у нее киргизов, которых она хотела обратить в христианство». Поп Андрей смутился и поехал за советом к благочинному. К отцу явились благочинный отец Гавриил, поп Андрей и станичный атаман Трубачев. Благочинный был высокий седой старик, большой любитель коней и сам отличный наездник. «Да чего же это, Вячеслав Алексеевич, разводишь? В магометанство переходить собираешься? Нехорошо, жил как человек, а тут...» Станичный атаман склонил толстую голову на бок и задремал, ибо генерал Шмидт, наказной атаман сибирского казачьего войска, тоже любил подремать. «Надо, прежде чем осуждение, узнай причины», — сказал им отец. «Вот смотрите, здесь написано...» Он раскрыл Коран и прочел по-арабски. «А я киргизам объясняю, что все это ложь. Я их сшибаю с направления через неправильные толкования и тем склоняю к христианской вере. Вот вы киргизов-то спросите-ка, каковы их мысли теперь о своем Магомете?» «Охота мне», — сказал благочинный и уехал, довольный объяснением отца. Отец был тоже доволен. Но битвы между ним и бабкой продолжались. Получив раз двухведерный турсук кумыса, отец влил туда бутылку спирта, а через день, когда кумыс пробродил, принес турсук в подарок бабке Фекле. Кумыс ей понравился. Она пила стакан за стаканом. Отец пригласил гостей. Он врал о какой-то необыкновенно страшной любви своей к великой княгине Софье, которая жила в городе Верном. И, кстати, он рассказал о найденном им и немедленно пропитом кладе сасанитских монет. На дворе жара, и высокое солнце. Бабка охмелела. Она вдруг запела, но не церковная. А вот мчится тройка удалая. Отец смотрел насмешливо. У него желтое лицо, внизу прокуренные зубы, сверху карие узкие глаза. Он весь стройный, ловкий, узкий. Бабка пошла в пляс. Вначале гости подумали, что так полагается для святых или что она помешалась. Но бабка раскрыла глаза. Бабка прозрела. Бабка требовала водки. Она напилась вдребезги и заснула на паперти, пририсовав углем великомученицы Варварии и конь, который стоял у входа, нечто непотребное. Отец был жалостлив. Он принес бабку домой на плечах, уложил спать, а непотребность счистил. Свержение Фёклиной святости принесло отцу моему множество бед и страданий. Так как бабка теперь уже никак не могла возвратить себе святость, она пустилась в торговлю. Она подыскивала компаньонов, чтобы открыть мелочную лавку в Лебяжьем. Лавочник, брат атамана Трубачева, обеспокоился и побежал жаловаться. Она же кыргыз хочет взять с собой в коммерцию. Кыргыз будут заслуженным казакам, георгиевским кавалерам товар продавать. Станичный атаман призвал моего отца. Тебе, друг мой, лучше бы не сбивать людей с правильного пути. Вот ты к чему кыргыз-то Кораном подчивал? Приобрести с ними хочешь капитал? Я тебя для начала уволю, а там еще и под церковный суд отдам. Отец испугался и захлопал глазами. Мирись, пускай лучше она святой останется. Отец побежал мириться. Многое он придумывал, дабы вернуть бабку Фёклу к святости. Он и Коран толковал, где выходило. Киргизу не полагается торговать в компании с христианами. Он и грозил, что сам откроет торговлю. Не помогло. Слухи об открытии Фёклой торговли не утихали. Хотя компаньонов, особенно когда узнали, что станичный атаман обижается, не находилось. Бабка стала шинкарствовать. Отец, решив, что бабка, накопив денег, откроет торговлю и его тогда выгонят, обдумывал иной поворот своей жизни. Отец мой решил стать ученым. К тому же он знал арабский язык, знал и киргизский. Свою ученую деятельность он начал с того, что взялся составлять словарь киргизского языка. Тут какой-то проезжий старичок из Москвы описал ему замечательную форму студентов Лазаревского института восточных языков. «Пора мне сделать студентом», — вдруг сказал отец. Он взял краюху хлеба, вырезал палку, зашил в полу 30 рублей скопленных денег и пошел пешком в Москву сдавать экзамен на студента Лазаревского института. Он ходил 3 года. Мать моя, Ирина Семеновна, в это время служила по людям в кухарках. Изредка мы получали от него письма. Сдав в Лазаревском институте экзамен, отец достал зашитые 30 рублей, купил тужурку с погонами, блестящими пуговицами, петлицами. На штаны не хватило. Через 3 года, подойдя ранним утром к поселку, он не вошел в поселок, а остановился у ветряных мельниц. Он ждал, когда наступит вечер, и казаки выйдут на завалинки курить свои трубки. И казаки знали, что учитель В. Иванов ходит возле поселка, и они считали, что он поступает правильно. При закате солнца казаки надели мундиры, штаны с лампасами, фуражки с кокардами, зарядили трубки самым лучшим табаком и уселись на завалинках. Тогда отец вынул из котомки великолепнейший мундир студента Лазаревского института восточных языков, вычистил сапоги, достал из котомки 5 книг, взял их под мышку и медленно пошел по поселку, не глядя по сторонам. И казаки вставали с завалинок и отдавали ему честь, и казачки кланялись в пояс. Фух. Придя домой, отец снял мундир, выхлопал его и положил навсегда в сундук. Нехорошо, пап. Че нехорошо? Ну, нехорошо это легкомысленно действовать. Мать 3 года мучилась по чужим людям. Я тоже мучился по чужим людям, говорил отец. Кормили меня, браток, с трудом. Придешь в монастырь, дадут похлебать рыбной дряни, а потом работать заставят, да еще шею набьют, если плохо работаешь. Эх, нехорошо. Ха, чего нехорошего-то? Тщеславие штука нехорошая. Тщеславие? Повторил он с удивлением. Этакого слова я вроде и не проходил в словарях. Тщеславие, объяснил я, присуще многим особям, пап. Но больше всего жителям нашего поселка. Тщеславие – это когда гордятся пустяковыми, часто даже бесполезными вещами. Тщеславие заставляет людей совершать глупые, необдуманные поступки, которые часто губят всю их дальнейшую жизнь. Тщеславие особенно страшно, если оно вколачивается в семье последовательно и долго. Оно отражается на детях. Благодаря тщеславию на детей не обращают внимания, они растут покинутыми, предоставленные влиянию улицы, они вырастают самоуверенными, презирают науку, думают прожить очень легко, с размаху. Тщеславие тем еще опаснее, что оно ужасно прилипчиво. Оно приобретается быстро, но трудно исцелимо. Тщеславие гибельно для женщин, но еще гибельнее оно для мужчин. Ты посмотри, что делается вокруг нас в поселке. Сельскохозяйственные машины, вместо того, чтобы быть убранными в сарай, выставлены на улице под окнами. Они ржавеют и портятся. Для угощения, чтобы показать свое богатство, скармливается все заработанное в течение года. Лучших коней загоняют на скачках. Девушек пропивают, как скот. Отец крайне огорчился. У него текли по щекам слезы. Он припал к моему плечу. Я никак не ожидал, что моя речь подействует на него так сильно. Я тоже растрогался и прослезился. Ты прав, Всеволод, сказал мне отец, смахивая зубочисткой слезы. Ха, еще б не прав. Ты прав, Всеволод. Не женись, брат. Я не собираюсь, сказал я, не понимая его. Не женись, сынок. Я тебе выскажу откровенно. Хоть мне и трудно это. Долго присматриваюсь я к тебе. Правильно. Правильно ты выпустил слово «тщеславие», сказал он протяжно. 100 лет думай, и лучшего определения нету. На тебя, Всеволод. Я торопел. Для меня не женись. Загубит жену и детей, Всеволод, твое тщеславие. Да я ж про тебя говорил, пап. Отец соболезнующе погладил меня по голове. Я тебя понимаю, Всеволод. Когда ты на других сваливаешь, как же иначе? Молодость любит говорить иносказательно. Только к старости приобретаешь откровенность. Теперь, будучи стариком, я могу тебе указать, что ты, Всеволод, поистине тщеславнейший человек. Повторяю тебе еще раз, не губи ты себя, а главное, не губи своих детей, будущих хотя бы. Я бы тебе в монахи посоветовал. Хо, капусту жрать? Жизнь, конечно, там трудная. Дерутся они, пьянствуют, но, по крайней мере, никому другому, как только таким же испорченным, портит жизнь. А тут ты будешь приличным людям ломать хребты. Вот ты насчет сельскохозяйственных машин. Выставлены, действительно, ржавеют. Тебе кажется, глупость, а на самом деле коммерция. Да какая ж тут, пап, коммерция? Значит, богатство стоит на глазах. Больше кредиты откроют. На земле все творится для кредита. А ты слышал? У нас в поселке банк собираются открыть. Кредиты требуются для казачков. Крупные. А как без банка? Он толкнул меня кулаком в бок и радостно рассмеялся. А мне, кажись, быть директором. Вот как не твое тщеславие, так и тебя пристроить бы. Почему я директор? Потому что я 6 восточными владею и западно-французским. О языках он не врал. К тому времени, правда, плохо, он знал 6 восточных языков и уже читал по-французски. И тем более обидно было мне слушать о банке, что я уже предчувствовал. Вечером моя родня будет обсуждать кандидатуру директора. Ему назначат не менее 5000 жалования. Он накупит подарков, он осчастливит всех своих друзей. Мне грустно. Вспоминаю. Ты в детстве, Всеволод, уже тщеславился. Скажешь нет? Прогуляйся-ка, попробуй назад.